сольемся единой хвалой. Хорошо, когда в скорби, в терпении переносим с надеждой живой. Хорошо, если сердце свободно. Хорошо, если веру в нем зла. Хорошо, хорошо и свободно той душе, где всегда тишина. Хорошо, когда душу и тело мы вполне для Христа отдаем. Хорошо, когда в битве мы смелы, когда действуем так, как поем. Хорошо, если сердце свободно. Хорошо, хорошо и спокойно той душе, где всегда тишина. Когда труден наш жизненный путь, хорошо, если сердце свободно, хорошо, если нету в нем зла, хорошо, хорошо и спокойно той душе, где всегда тишина. С Иисусом повсюду, с Ним легко, ведь Он бремя несет. Хорошо нам открыть сердце другу, а наш друг Иисус все поймет. Хорошо, если сердце свободно. Хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно той душе, где всегда тишина. Как мы счастливы с Богом, не покинет Он нас никогда. По тернистым житейским дорогам хорошо с Иисусом всегда. Хорошо, если сердце свободно. Хорошо, если нету в нем зла. Хорошо, хорошо и спокойно в той душе, где всегда тишина.